Предисловие. Амундсен. Кто не знает имени этого неутомимого норвежского исследователя полярных стран? Ведь он первый совершил сквозное плавание северо-западным морским проходом из Атлантического океана в Тихий. Примечание. В энциклопедическом словаре «Северо-западный проход» здесь и далее примечания к предисловию введены выполнившим форматирование. Конец примечания. Он первый обогнул все побережье Северного Ледовитого океана вдоль берегов Америки, Европы и Азии, совершив таким образом кругосветное плавание в арктических водах. Первым он достиг и Южного полюса. Амундсен первый пролетел на дирижабле над Северным Ледовитым океаном. Руал Амундсен побывал на обоих полюсах Земли. 9 раз зимовал он в Арктике и Антарктике. О своих путешествиях и отважных дерзаниях славный норвежец писал много, посвящая каждой экспедиции отдельную книгу. Последний его труд «Моя жизнь» в какой-то мере обобщает жизненный путь полярного исследователя. Полярным исследователем Руал Амундсен стал не случайно. Сам он пишет: «Вся моя жизнь с 15-летнего возраста была постоянным движением вперед к одной определенной цели. Убежденность, целеустремленность, непреклонное мужество, напористость, работоспособность, исключительный организаторский талант, а главное, вера в свои силы были основными качествами этого замечательного человека. Например, Амундсен верил, что северо-западный проход – тайна, дразнящая мореплавателей несколько веков, будет им разрешена, и он разгадал ее. Для всей жизни Руала Амундсена стремление к достижению поставленной цели, к преодолению самых тяжелых препятствий, являлись чрезвычайно характерными. Воля и решительность – вот основные черты его характера. Именно они и определили успех всех организованных им полярных экспедиций. Решив стать полярным исследователем, Амундсен всю свою жизнь подчинил этой цели. Еще на пороге юности Руал начинает заниматься своей физической закалкой. Он спит зимой с открытым окном, развивает свою мускулатуру, играет в футбол, тренируется на лыжах, работает на судостроительной верфи столяром. Считая, что полярный исследователь должен быть отличным моряком, он несколько лет плавает матросом, сдает экзамен на звание штурмана, а потом и капитана дальнего плавания. Позднее он учится летать и первым в Норвегии получает звание гражданского летчика. Молодой Амундсен участвует в бельгийской антарктической экспедиции Адриена де Жерлаша, где во время вынужденной и непредусмотренной зимовки становится фактически ее руководителем. Решив пройти на судне северо-западным проходом, он собирает литературу о своих предшественниках. Особенно внимательно перечитывает описание путешествия трагически погибшего Джона Франклина, изучает науку о земном магнетизме и методы магнитных наблюдений. Так приходят к нему необходимые закалка и опыт. Амундсен созревает для собственных дерзаний, которые прославили не только Норвегию, но и послужили ценным вкладом в мировую географическую науку. Его выносливость и терпение были поразительны. Во время третьей зимовки у острова Гершеля в канадском арктическом архипелаге он, чтобы отправить телеграммы, которые должны были оповестить мир о его победе, прошел на лыжах полярной ночью расстояние в 700 километров до Игл-Сити. Во время этого похода путешественник пересек горную цепь высотой в 2750 метров при морозах, достигавших 50 градусов Цельсия. Амундсен отправил телеграммы и после небольшого отдыха вернулся обратно тем же трудным путем. Это мог выдержать только такой закаленный человек, как он. Случайно поскользнувшись и упав со сходней корабля во время зимовки у восточного берега Таймырского полуострова Амундсен сломал правое плечо. Несмотря на мучительную боль, он занимался гимнастикой, пока не восстановил полностью способность двигать рукой. Позднее американские врачи в Сиэтле удивлялись, как он этого добился. По их мнению, исследователь не должен был владеть плечом. Прекрасная организация, продуманность и предусмотрительность отличали каждую экспедицию Амундсена и помогали ему преодолевать самые, казалось бы, непреодолимые трудности. Убедившись, что пройти узким мелким фарватером среди многочисленных островов, разбросанных вдоль северных берегов Америки, невозможно, Амундсен сознательно выбрал такое крошечное суденышко, как Иоа. И будущее показало, как он был прав. Не доверяя никому, Амундсен всегда очень тщательно готовил все свои экспедиции. Для первого путешествия командир Иоа сам проверил качество собачьего корма, одежды, спальных мешков и тому подобное. Все было строго рассчитано. Ящики с продовольствием укладывались в трюм, как детские кубики в коробку. Скрепленные медными гвоздями, они были лишены магнитных свойств и годились для постройки обсерваторий. Цистерны для керосина, подогнанные по форме судна. Маленькая Йоа вместила запасы продовольствия на целых 5 лет. Во время экспедиции сани, собачьи упряжки, палатки подверглись новым испытаниям и непрерывно совершенствовались. Ведь любую непредусмотрительность, на первый взгляд, ничтожную ошибку, как будто малозаметный промах, Арктика сплошь и рядом карает смертью, и Амундсен хорошо понимал это. Предусмотрительность и осторожность одинаково важны. Предусмотрительность, чтобы вовремя заметить трудности, а осторожность, чтобы наиболее тщательно приготовиться к их встрече, записывает он на страницах своей книги. Тем не менее, тщательно готовился всемирно известный теперь исследователь и к походу на Южный полюс. По пути к полюсу заранее были устроены продовольственные склады до 83 градуса южной широты. Через каждые 8 километров строили гурии, снежные столбы, чтобы легче было найти обратный путь. Он точно рассчитал дни, когда по мере уменьшения груза собаки не нужны будут в качестве тягловой силы и станут пищей не только для оставшихся собак, но и для людей. Исключительно много внимания уделялось тому, чтобы уменьшить вес саней и деревянной тары. На каждых санях были устроены особые счетчики, одометры, определявшие пройденное расстояние. Климат Антарктики самый суровый в мире. Здесь штормы свирепствуют почти не переставая. Скорость ветра достигает 60 метров в секунду, а отдельные его порывы доходят до 100 метров. Страшные вьюги и метели сваливают людей с ног. Морозы, превышающие 80 градусов, пробирают до костей сквозь меховую одежду. И вот верхняя одежда шьется по образцу эскимосской. Строго продумывается каждая деталь. Белье, обувь, рукавицы, даже кнуты для собачьих упряжек. «Поход Амундсена к Южному полюсу», писал известный советский знаток полярных стран Визе, «можно сравнить с безупречным разыгрыванием музыкальной пьесы, в которой каждый такт, каждая нота были заранее известны и продуманы. Все шло именно так, как это предвидел и рассчитал Амундсен». Примечание. Визе Владимир Юльевич, российский ученый-исследователь Арктики, член-корреспондент Академии наук СССР, участник экспедиции Седова, экспедиции на Таймыре, Малыгиня, научный руководитель экспедиции на Георгии Седове, Сибирякове, Федоре Литке и других. автор трудов по океанологии, метеорологии, ледовитости арктических морей и ледовым прогнозам, истории исследования Арктики, Государственная премия СССР. Конец примечания. Для предполагаемого дрейфа через Северный полюс Амундсен, так же как и Нансен, использовали многовековой опыт русских поморов, строивших свои промысловые кочи с таким расчетом, чтобы льды не раздавливали судно, а выдавливали его кверху, на лед. Мот имело днище, похожее на разрезанное вдоль яйцо. Он помнил, что в 1881 году Жанетта Джорджа де Лонга была раздавлена льдами и затонула только потому, что не имела такой формы. Приведенных примеров достаточно, чтобы показать, с какой тщательностью и осторожностью готовил Амундсен свои экспедиции и как он побеждал стихию. Но не одни только стихии приходилось ему преодолевать. Прославленный полярник должен был бороться за каждую крону, необходимую для организации каждой новой экспедиции. Он всегда нуждался в деньгах. Уже при организации первой своей экспедиции на Иоа Амундсен задолжал всюду и везде. Кредиторы требовали немедленного возврата денег, угрожали судом, пытались наложить арест на судно. В тот самый момент, когда приготовления были завершены, взаимодатели потребовали уплаты долгов в 24 часа, иначе они грозились привлечь Амундсена за мошенничество и посадить в тюрьму. Тогда молодой исследователь решился на отчаянный шаг. Он собрал участников экспедиции и в дождливую темную ночь тайком вышел в море. Когда занялся день, Иоа уже качалась на волнах Атлантического океана. Амундсен не раз пишет о чаше горечи, которую ему пришлось испить при организации всех без исключения экспедиций. Бесконечные задержки и удары, наносимые гордости и самоуважению. Вот что способствует попыткам найти деньги. И это трагедия в жизни исследователя. Во время Первой мировой войны Амундсен собирал необходимые средства для будущей экспедиции путем покупки акций одной из пароходных компаний. Человек отнюдь не коммерческого склада, он стремился к наживе не ради самой наживы, а для того, чтобы обеспечить свою будущую работу. Однако и здесь его постигло разочарование. Курс норвежской кроны после войны резко упал, и ему опять пришлось повсюду искать помощи. Всемирно известный исследователь вынужден был снова пройти неизбежные в буржуазных условиях унижения. Готовя экспедицию на самолетах и, как всегда, испытывая финансовые затруднения, Амундсен имел неосторожность довериться авантюристу Хаммеру. Результаты оказались печальными. Они привели к самому болезненному, самому унизительному и, по правде говоря, самому трагическому эпизоду моей жизни. С горечью говорит он. Руал Амундсен очутился без гроша и был объявлен банкротом. Кредиторы набросились с непостижимой яростью, и ему до последних дней своей жизни пришлось выплачивать долги. Полеты на аэропланах со Шпицбергена и трансатлантический перелет на дирижабле Норвегия оказались возможными только потому, что их финансировал американский миллионер-меценат Элсворт. А сколько часов, дней, месяцев и лет потерял Амундсен на чтение лекций в разных странах, на газетные статьи только для того, чтобы добыть необходимые деньги на экспедиции, которые служили всему человечеству. Так всю жизнь знаменитый полярный исследователь находился в финансовых тисках, и лишь смерть избавила его от них. Нередко Амундсена обвиняют в честолюбии, в излишнем стремлении к сенсации, к спортивным рекордам, к жажде всегда и во всем быть первым. Скажем прямо, он не был равнодушен к славе. Еще в юные годы он говорил немецкому ученому Георгу Неймайеру о своей честолюбивой мечте стать первым, кто откроет северо-западный проход. Когда американец Пири раньше него достиг Северного полюса, у него сразу пропал всякий интерес к этому замыслу. Должен сознаться, что это был серьезный удар. Раз я хотел поддержать честь своего имени как исследователя, мне нужно было как можно скорее одержать ту или иную сенсационную победу, признается он. В бухте Фуншал на острове Мадейра, собрав всех на палубе, он неожиданно объявляет, что Фрам не пойдет к Северному полюсу, он пойдет к Южному. И затем он сообщает Скотту, что хочет конкурировать с ним в открытии Южного полюса. В данном случае спортивный интерес, несомненно, играл не последнюю роль. В 1906 году, придя в Ном на Йоа с востока, а в 1920 году на Мот с запада, он таким образом совершил первое кругосветное путешествие в арктических водах. «В наше время рекордов это имеет свое значение», записывает Амундсен в своем дневнике. Свои путешествия он сам называет славными. И все-таки обвинение Амундсена в излишнем стремлении к рекордам и славе не совсем справедливы. Во-первых, Роал Амундсен своей беззаветной деятельностью открыл новую яркую страницу в области полярных исследований, чем заслужил всеобщее признание. Во-вторых, в его работе интересы науки играли совсем немалую роль. Амундсен пишет о трансатлантическом перелете через Северный Ледовитый океан так: «Мой интерес был продиктован не исключительно только жаждой приключений, но был также интересом географа и ученого». И это действительно было так. Еще в 1901 году он отправляется на Йоа, в плавание между Шпицбергеном и Гренландией. Попутно он выполняет для Нансена океанографические исследования в малоизученных в то время северных водах. И этими исследованиями Нансен остался очень доволен. В 1903-1906 годах Амундсен прошел на Йоа северо-западным проходом, чего никому не удавалось сделать в течение почти четырех столетий. Во время этого плавания Амундсен отводил исключительное место производству наблюдений в районе Северного магнитного полюса. Впервые произведенные там магнитные наблюдения были так обширны и полны, что ученым понадобилось целых 20 лет, чтобы их обработать. Никогда до Амундсена наука не располагала столь обширными данными о явлениях земного магнетизма в районе Северного магнитного полюса. Экспедиция Амундсена нанесла на карту новые острова и берега. Например, острова Хофгарда в бухте Ля-Троп, острова принцессы Ингеборг, острова Норденшельда. К северу от залива Маркома была обследована группа островов, названных островами Королевского географического общества. Был положен на карту восточный берег земли Виктории. В проливе Симпсона у острова Эда произведен промер глубин. Помимо этого, по заданию Норвежского университета были собраны большие зоологические коллекции, а по поручению норвежских музеев – богатая коллекция из предметов эскимосского обихода. Орудия рыбной ловли, одежда, утварь, оружие и тому подобное заполняли трюмы маленькой яхты, когда она возвращалась из своего плавания на Йоа. Во время похода к Южному полюсу научные изыскания не носили систематического характера, но метеорологические наблюдения производились неукоснительно. Кроме того, во время пребывания Амундсена на антарктическом материке Фрам был отправлен из Китовой бухты для ведения научных наблюдений в Южном Ледовитом океане. Экспедиция на Мот также дала немало научных материалов. В первую же зимовку вблизи судна выросли своего рода метеорологические и магнитные обсерватории. по возвращении корабля из Нома зимой 1920-1921 года на зимовке у восточных берегов Азии научные наблюдения не прекращались. Спутники Амундсена, Свердруп и Вистинг, объехали все Чукотское побережье от мыса Сердце-Камень до залива Креста и собрали богатый этнографический материал. Но особенно ценным оказались наблюдения над дрейфом льдов и изучение их физических свойств во время трехлетнего дрейфа МОД через Северный Ледовитый океан. Несмотря на трагичность положения Амундсена и его спутников при вынужденной посадке на лед гидропланов номер 24 и номер 25, у 87 градусов 43 минут западной долготы, несмотря на то, что ежедневный паёк был уменьшен до 225 граммов, а люди работали сверх всяких сил над постройкой взлетной площадки и совершенно обессилели. Там производились регулярные астрономические, метеорологические и океанографические наблюдения.